Доктор Шенстайн начал осторожно. «Юная леди, мне только что сказали, будто прискорбный инцидент, который мы обсуждаем, стал причиной горького разочарования для вас и вашего брата». «Ясное дело», — ответила я не совсем учтиво. «Так вот, ваш дядя говорил о последствиях. Эти самые последствия могут просто утопить нашу фирму. Ей перестанут доверять. У нас особый бизнес, мисс Фрайс. На первый взгляд, мы обычные инженеры. Ну и, конечно, няньки, воспитатели. Но самое главное заключается в том, что мы имеем дело с древнейшими человеческими чувствами. Если хоть кто-нибудь усомнится в нашей добросовестности и компетентности, то...» Тут он беспомощно развел руками. «Мы года не продержимся. Теперь-то мы знаем, от чего все так вышло. Даже при прежней методике это не могло бы повториться. А теперь мы добавили еще кое-какие процедуры. И все-таки...» Он глянул на меня совсем уж беспомощно. «Если вы молвитесь о нашей ошибке, нас можно хоронить и не выкапывать». Мне стало его жалко. Я уже готова была выпалить, что не проболтаюсь даже во сне, даже под страхом смерти. Но тут Кларк шепнул мне: «Осторожнее, Пот, заряжено». Так что я ничего не сказала и продолжала смотреть на директора холодным взглядом сфинкса. Я знала, на чутье Кларка можно положиться. Доктор Шенстайн жестом велел мистеру Пуану помалкивать. «Итак, дорогая моя леди, я не требую от вас молчания. Как говорит ваш дядя-сенатор, вы приехали сюда не для шантажа, а торговаться мне незачем. Но фирма Ясли Марсополиса Инлимитед никогда не увиливает от своих обязательств, даже если они нигде не записаны. Я пригласил вас, чтобы вместе подумать, как мы можем исправить положение. Я говорю о ваших планах, которые мы нарушили, хотя и непреднамеренно. Ваш дядя сказал, что собрался в путешествие с вами и с вашей семьей, но теперь вынужден лететь один. Он летит ближайшим рейсом линии треугольника. Скорее всего, это будет Трезубец. Он стартует через дней 10. Что если мы попытаемся хоть отчасти исправить наш промах и купим вам и вашему брату билет в первый класс линии треугольника? В оба конца, естественно. Что если? У космопроходца только и плюсов, что он летает в космосе и ходит к Земле. Старый неповоротливый грузовик. А корабли треугольника — настоящие дворцы. Это все знают. Я только и смогла что кивнуть. Вот и хорошо. Надеюсь, путешествие будет приятным. Но, юная леди, пообещайте просто по доброте души, что не будете рекламировать наши ошибки. Разве это не входит в условия сделки? Никакой сделки не будет. Ваш дядя доказал, что мы должны вам это путешествие при любых условиях. А, знаете, доктор, со всеми этими сборами и беготней я так умаюсь, что мне некогда будет вспомнить о каких-то ошибках. А вы лично, похоже, совсем в этом не виноваты. Спасибо, он повернулся к Кларку. Ну, а ты, сынок? Кларк, мягко говоря, не любит, когда его называют сынком. Но сейчас он просто не обратил на это внимания и холодно выдал свой ответ. Точнее, вопрос. А как насчет дорожных расходов? Доктор Шейстан вздрогнул, а дядя Том расхохотался. Ай да парень! Я же говорил, что он прожорлив, как песчаный ящер. Мальчик далеко пойдет, если его раньше не отравят. «Ну, так что вы можете предложить?» А вот что, Кларк, посмотри мне в глаза. —